6 недель не держала я ее в своих объятиях и в ожидании ее приезда от волнения прилично накофеинилась с утра. Удачей для меня обернулась возможность подурачиться с маленьким вампиром. В глубине гаража стояла стальная стойка, на нее вешали велосипеды, и Темплтону нравилось, когда я поднимала его, переворачивала, и он, уцепившись коленями, повисал вниз головой, будто летучая мышь. По его словам, он каждую ночь летал в виде летучей мыши, выискивая своих жертв. Спуститься он мог. Под стойкой я расстелила матрас, и он, подготовившись, падал вниз, делая на редкость атлетическое сальто с приземлением на ноги. Зато вернуться обратно без чьей-либо помощи он не мог. К тому времени, когда я услышала первый раскат грома, руки мои были ватными от бесконечного обхватывания и подвешивания мальчишки. Тот первый раскат грома застал меня врасплох. Поначалу я подумала, что на дороге столкнулась пара машин, и я поспешила к открытой двери гаража, рисуя себе в воображении картинку лобового столкновения, в какое попали Йоланда со своей матерью. Странно, до чего же сильно нам хочется быть влюбленными, если принять во внимание обилие связанных с этим волнений и страхов, похожих на налог с денег, выигранных в лотерею. Однако никакой аварии на дороге не было. Небо же было, как всегда, сияющим и голубым, во всяком случае, с того места, откуда смотрела я. Впрочем, порывы ветра были сильными. На другой стороне улицы, там, где обитали последователи культа кометы, ветер подхватил стопку бумажных тарелок и раскидал их по траве и дороге. В воздухе я учуяла признаки дождя или, во всяком случае, чего-то похожего на дождь. Веяло ароматом каменоломни и запахом дробленого камня. Высунув голову наружу и взглянув на горные вершины, я увидела ее, громадную черную грозовую тучу размером с авианосец, быстро надвигавшуюся утюгом, как это порой случается с авианосцами. Она была до того черной, что я удивилась. Черная с розовыми подпалинами, такого мягкого, призрачного розового цвета, какой бывает на закате солнца. Долго я тучу не разглядывала, потому как в этот самый момент на Джек-Доу-стрит из-за угла вывернули Йоланда с матерью на своей лимонной Toyota Prius, крыше которой амортизирующими тросами было притолочено кресло-качалка. Машина остановилась перед нашим домом поперек улицы, и я уже направлялась к ней. Йоланда подпрыгнула с пассажирского сиденья, визжа от радости. Долговязая чернокожая девушка с бедрами до того округлыми, что они казались пародией на женскую сексуальность, будучи посажены на худющие, как у аиста, ноги. Йоланда была склонна визжать, когда ее что-то радовало, и при этом пускалась кругами в забавный топающий танец вокруг того или тех, с кем было приятно увидеться. Она и вокруг меня пару раз протопала, пока я не схватила ее за руку и не притянула к себе. Ну и похлопала по спинке, заключив в неловкие объятия. Позже я стану жалеть о том, что не обхватила ее за талию и не прижала к себе, впившись губами в ее губы. Увы, я была возвращена на деревенский лад. Любой удосужившийся взглянуть на меня в раз бы понял, что я из себя представляю. Один взгляд на белую майку с бретельками и стрижку под ежик, и вы признаете во мне коблу. А вот на глазах у всех я теряла весь свой дух, а пошло оно все нафиг, и стеснялась касаться и целоваться. Не желала навлекать на себя любопытствующие взгляды или оскорбления. При виде милой сердце у меня распирало до того, что в груди делалось больно, однако матушку ее я обняла покрепче, чем прижала к себе любимую. Не было последнего объятия, не было последнего поцелуя. С этим позором мне жить остаток жизни. С минуту мы поболтали про обратный перелет британских Виргинских островов, и я еще поддразнила девчушку на предмет, сколько всего она понасобирала для большого переезда. «Ты точно обо мне вспомнила? Надеюсь, не забыла про батут? А как насчет каноэ? Хватило места его втиснуть куда-нибудь?» Только разговор не был долгим. Еще раз ударил раскатистый гром, и Йоланда, подпрыгнув, опять завизжала. Что-что, а хорошую грозу эта девчушка обожала. «Йоланда!» — окликнула ее Мартина со своего шезлонга. Мартина была русской стриптизершей, что жила внизу с Андроповым. Дразнясь, она заигрывала с Йоландой, что мне не очень-то нравилось. Не потому, что я ревнива, а потому, что считала, ей нравится изображать дружбу с лесбиянками сверху, чтобы доводить до белого коленя своего дружка. Андропов был угрюмым, неповоротливым толстяком и прирожденным безработным. Бывший химик, он перебивался случайными заработками в Uber. «Йоланда!» Прелесть твоя промокнет. Что ты сказала, Мартина? Спросила Йоланда, строя из себя детскую веселость и невинность, выслушивающую учительницу. «Во-во, хочешь, попробуй еще разок это высказать», — сказал я. Мартина бросила на меня лукавый взгляд и произнесла. «Твое кресло, оно под дождь попадет. Большая туча его насквозь вымочит. Лучше поспеши. Ты ж захочешь, чтоб попочке твоей прелестное местечко досталось?» Она подмигнула мне и подняла с травы свой мобильник. Уже минуту спустя болтала с кем-то по-русски, легко и смешливо. Меня такое, как правило, жгло. Слушать ее похотливые речи, какие она себе позволяла, притворяясь, будто не знает, что они означают, потому как английский не ее родной язык. Жаль, не было времени на разборки. В следующую секунду кто-то потянул меня за рукав, и, обернувшись, я увидела, что малыш Дракула вышел к нам на улицу. Темплтон укутал голову своим плащом, оберегая лицо от солнца, и глядел на меня из-под лоснящихся черных складок. Ему Йоланда тоже нравилась. К тому же не хотелось упускать случай поглазеть на разгрузочную суету. «Алло, Темп!» — заговорил я. «Если твоя мама увидит, что ты вышел на улицу, тебе не придется притворяться, что ты спишь в гробу». Тут как раз мамаша его и закричала. «Темплтон Блейк!» и материализовалась на крыльце их миленького цвета сливочного масла ранчо. «Домой! Мигом! Ханисакл!» Последняя относилась ко мне, словно бы ее сынок пошел шататься исключительно по моей вине. Мать Темплтона только что дрожмя не дрожала. К здоровью сына она относилась очень серьезно. И так получилось, что ее забота о его благополучии спасла и мою жизнь тоже. «Он со мной», — сообщила я. «Мы занесем кресло в дом», — сказала мне мать Йоланды. «Оставьте его, я сразу же вернусь», — обратилась я к ним. И то было последнее, что я вообще кому-то из них сказала. Я повела Темплтона через улицу. Не было видно никого, кто бы знал, уходить под крышу или нет. Грозовая туча была одиноким пиком тьмы на бескрайнем небесном просторе. Всем казалось ясным. Ливанет на 6 минут, а потом снова станет ясно, жарко и славно. Только когда в следующий раз грянул гром, внутри тучи разорвался яркий голубой пузырь молнии, отчего народ как бы зашевелился. Мистер Уолдман, перестилавший кровлю, сунул молоток за пояс и стал пробираться к краю крыши, к лесенке. Мартина перестала болтать по телефону, поднялась на крыльцо, прихватив сложенный шезлонг, и с любопытством, смешанным с восторгом, уставилась в темнеющее небо. Там она и стояла, когда Андропов, слишком быстро разогнав свой черный Крайслер и пронзительно визжа тормозами, лихо развернулся рядом, потом выскочил из машины и с силой захлопнул за собой дверцу. Она насмешливо смотрела, как он на всех парах одолевал маленький клочок палисадника. При этом лицо у него было до того красным, словно кто-то показал ему фотографию, на которой его мать занималась сексом с клоуном. Я дружески кивнула Урсуле, которая покачала головой с каким-то изнуренным недовольством. Она всегда расстраивалась, когда Темплтон забывал вести себя как инвалид. И снова исчезла в доме. Я привела Темплтона в гараж. Приподняла его и усадила на высокий табурет за верстак его отца. Отца его не было в живых. Погиб, когда, напившись пьяным, слетел с дороги в Саншайн-каньон. Зато он успел оставить после себя ручную пишущую машинку с двумя отсутствующими буквами «Х» и «Мягкий знак», на которой Темплтон и выстукивал свою вампирскую историю. Настукал пока 6 страничек и уже выпустил кровь почти из всех девок в Трансильвании. Я попросила его написать мне что-нибудь хорошее и кровавое, взъерошила ему волосы и пошла обратно к Йоланде и ее матери. До них я так и не дошла.